Это была идея создания фашистского государства, то есть люди, которые делают революцию, чтобы они получили за это в качестве оплаты управления государством. Это был лозунг, который был реальным и который имел грандиозный успех. Причем он имел социалистическую часть – сбросить буржуазию и строить социализм. Позднее 30 ноября 1956 года по этому вопросу Ландау высказался так. «Идея, которая лежит в основе Компартии, иезуитская идея, это идея послушания начальству, типичная, как и вся история иезуитского ордена». 12 января 1957 года в разговоре с членом-корреспондентом Академии наук СССР Шальниковым Ландау заявил: «Я должен тебе сказать, что я считаю, что наша система, как я ее знаю с 1937 года, совершенно определенно есть фашистская система, и она такой осталась, и измениться так просто не может. Поэтому вопрос стоит о двух вещах. Во-первых, о том, в какой мере внутри этой фашистской системы могут быть улучшения. Во-вторых, я считаю, что эта система будет все время расшатываться. Я считаю, что пока эта система существует, питать надежды на то, что она приведет к чему-то приличному, никогда нельзя было. Вообще это даже смешно. Я на это не рассчитываю». В разговоре на эту тему с профессором Мейманом Ландау сказал: «То, что Ленин был первым фашистом, это ясно. Отрицая наличие у нас социалистической системы, он в мае 1957 года говорил: „Наша система — это диктатура класса чиновников, класса бюрократов. Я отвергаю, что наша система является социалистической, потому что средства производства принадлежат никак не народу, а бюрократии“. По сообщению одного из агентов, являющегося приближенным для него лицом, Ландау считает, что успех демократии будет одержан лишь тогда, когда класс бюрократии, класс Дроздовых, будет низвергнут. В разговоре об этом он достал и читал с драматической дрожью в голосе текст выступления писателя Паустовского на собрании писателей, посвященном обсуждению романа Дудинцева. Ландау восхищался силой и храбростью выступления и сказал: «Мы с вами трусливы и не нашли бы в себе духа влепить Дроздовым такую звонкую пощечину». 26 января 1957 года в разговоре с тем же агентом Ландау заявил: «Подумайте сами. Сейчас вообще открылась возможность революции в стране как возможность. Еще год назад казалось, что думать у нас о революции смехотворно, но это не смехотворно. Она произойдет. Это не абсурд». Ландау считает, что в Советском Союзе создавшееся положение долго продолжаться не может, и в связи с этим высказывает несколько предложений о том, какими путями может пойти ликвидация советской системы. В частности, 1 декабря 1956 года Ландау заявил: «Сейчас ясно, что совершится военный переворот. Это вполне реальное дело сейчас, при такой малой популярности правительства и ненависти народа к правящему классу». Тогда же он говорил: «Если наша система мирным путем не может рухнуть, то Третья мировая война неизбежна со всеми ужасами, которые предстоят. Так что вопрос о мировой ликвидации нашей системы есть вопрос судьбы человечества по существу». Как зафиксировано оперативной техникой, в разговорах с учеными, которые ежедневно посещают, Ландау неоднократно высказывался в разных вариантах о своих домыслах относительно неизбежности ликвидации советской системы. Так, 4 декабря 1956 года в беседе с членом-корреспондентом Академии наук СССР Шальниковым Ландау говорил: «Я считаю так. Если наша система ликвидируется без войны, Неважно, революция или эволюция — это безразлично.